Джи, лови скрин, Милана, ММ. Что я могу сказать, дерьмово, мало нерфов, так еще и с этим нужно будет что-то делать. Так, мне нужно сегодня еще тонны информации перелопатить. Давай вечерком сядем поговорим, Джи. Да, конечно, извини, что отвлек, Милана, все в порядке, ХМ. А у меня же подарок в шопе, подумал я, залезая в магазин. Добро пожаловать. Администрация поздравляет вас с получением 100-го уровня. Вы можете выбрать любую вещь в магазине себе в подарок, и мы оплатим ее полную стоимость. О, я думал, придется писать в ТП, чтобы получить вещь, а они сделали все красиво. Я был приятно удивлен, увидев сообщение в магазине. Закрыв ее, я стал осматривать ассортимент. Сегодняшние скидки. Скидок нет, гласила главная страница, что было неудивительно, ведь вечное обновление только стартовало. 1. Внешний вид. 2. Снаряжение. 3. Расходные материалы. 4. Ездовые питомцы. 5. Собиралки. 6. Наборы. 7. Рулетка удачи. Ха. Похоже, после их фиаско с блоком изображений на стримах, они решили прибегнуть к более простому. Маскарад. Хотя, если учесть, что некоторыми дорогими штуками можно сбить противника с толку, то не так уж эти вещи и бесполезны, размышлял я, смотря на внешний вид. А во, тут даже есть возможность взять спецэффект на день для своего оружия. Молнии, кислота. Да, забавно. Хотя пометка при столкновении в ПВП эффект пропадает безвозвратно, заставляет задуматься о их покупке. Закрыв страничку с внешкой, я вышел из лифта и отправился к Лут. Как я и думал, после обновы тут будет не протолкнуться. Под недовольными взглядами некоторых игроков, я снял выручку с Лут. «Джи, когда заряды будут?» — крикнул кто-то из толпы. «Попозже. Сейчас разбираюсь с обновой», — сказал я в ответ. «А ты, реально прошел последнее повышение?» Ко мне из толпы вышла пара человек. «Угу, ничего сложного, если руки на месте», — кивнул я. «Извините, ребята, меня уже ждут, как-нибудь в другой раз поболтаем». Махнув рукой, я ушел, идя к ломбарду. Я смотрел вкладку «Снаряжение». 1. Усиление. 2. Сохранение. 3. Дополнительные эффекты. Такс, ну, в первом понятно, 4 вида камней заточки и зачарования, помогающие улучшить белые, зеленые, синие и фиолетовые вещи. Сохранение. ХМ. 1. Белый камень сохранения. 100. 2. Зеленый камень сохранения. 500. 3. Синий камень сохранения. 1000. 4. Фиолетовый камень сохранения, 10000. 5. Серебряный камень сохранения, 50000. 6. Красный камень сохранения, 100000. Я понимаю, что играют не бедные люди, но, сотня кусков за сохранение, я даже остановился, увидев расценки. А ведь, это только одна попытка, а эпик шмот вообще невозможно будет сохранить. Хе, закрывая эту вкладку, я посмотрел на доп. Эффекты. Дорого. 1. Одна случайная доп. Характеристика только для грудной брони, от 1 до 200 на сутки, 5000. 2. Две случайные доп. Характеристики, только для основного оружия, от 1 до 200 на сутки, 15000. 3. Случайный дебаф, только для основного оружия, от обычного до героического 100 зарядов, 50000. Прим. Автора. 100 зарядов одного вида дебафа, а не разнообразных. Богатеям есть, где разгуляться, но вот обычный игрок такие траты точно не потянет. Закрыв эту вкладку, я бегло посмотрел на ездовых и поберушек. Тут ничего не изменилось. Ездовые, вообще, шлак. Пешком быстрее добраться, чем на них. Закрыв вкладку, я перешел к расходникам. Чтобы использовать расходные материалы, предназначенные для высших игроков, требуется наличие ячеистого ментально-божественного браслета Далия Ямп. В наличии. 1. Ямп на 1 ячейку, 10000. 2. Ямп на 2 ячейки, 30000. 3. Ямп на 5 ячеек, 100000. 4. Ямп на 10 ячеек, 10000. М. А в чем прикол? Подумал я, и стал искать информацию. Оказалось, что каждый эффект расходника занимает 1 ячейку. А этих эффектов была масса. 1. Усиление опыта плюс 10% на час. 2. Усиление опыта плюс 20% на час. 3. Усиление опыта плюс 50% на час. 4. Удачливый плюс 1% на час. 5. Удачливый плюс 2% на час. 6. Удачливый плюс 5% на час. 7. Ускорение передвижения плюс 10% на час. 8. Ускорение передвижения плюс 20% на час. 9. Ускорение передвижения плюс 50% на час. 10. Плюс 100 к телу на час. 11. Плюс 100 к разуму. Каждый из них занимал только один ячейку ямп, и только таких бафов было несколько десятков. А еще были такие, как 1. Нить охрона, 10 зарядов на один ячейку ямп, возвращает в охрон. 2. Нить жилья, 10 зарядов на один ячейку ямп, возвращает в личные апартаменты. 3. Малое желание жить, при смерти воскрешает вас с потерей 70% опыта. Откат 1 час. 4. Желание жить, при смерти воскрешает вас с потерей 50% опыта. Откат 1 час. 5. Ярое желание жить, воскрешает вас без потери опыта. Откат 24 часа. И снова, это была лишь часть эффектов. Свитки возвращения, капли, все кануло в лету. У высших игроков теперь правят эффекты. А судя по тому, что теперь нужно заранее иметь нужный эффект, то становится понятным, почему высшие не могут телепортироваться. Хе, вот же хитрожопые админы. Не хочешь ждать окончания эффекта? Смени его за сотку баксов. Усмехнувшись, подумал я, хотя выбор бафов просто потрясающий. А в ямп можно настроить автообновление эффекта, правда, нужно заранее закупаться. Да, и стоят бафы достаточно, но админы же сами сказали, что я могу выбрать любую одну вещь бесплатно. Улыбаясь, я бесплатно взял себе ямп на 10 ячеек. Вам доступны 10 эффектов из внутриигрового магазина. У моего инвентаря появилась новая вкладка, где теперь будут храниться внутриигровые покупки, и там же были 10 слотов, в которые я должен буду вставлять купленные эффекты. Такс, сразу закуплю возвращение в охрон. Мне сюда нужно будет не раз возвращаться, а умирать я точно не планирую. Ради этого, о, тут даже есть телепорт к личному подземелью, беру, хм, возьму еще несколько усилителей опыта и разных бафов. Заходя в ломбард, я потратил порядка 10 тысяч долларов на различные бафы и эффекты возвращения. Жаба душила, но это было вложение в мой рост, поэтому, попинав ее, я докупил нужное. Джи, мой дорогой торговец удачи, распахнув объятия, меня поприветствовал старик. Как я рад тебя видеть, я вас тоже. Похлопав старика по тощей спине, сказал я сегодня за выручкой, извините, но очень спешу. Понимаю. Старик достал из своего инвентаря мешок. Я смог распродать все. Когда ждать следующих поставок? Не раньше завтрашнего дня, сказал я, забирая мешок. Получено 349 000 кредитов. А вы были в ударе. Вспоминая, что не так много зарядов закидывал для НПС, сказал я старику. Все просто. Старик улыбнулся. Глава ЗК Ант рассказывал на балу о твоей лавке, что стоит в ЗК. Теперь люди понимают, куда нужно идти, возвращать заложенные вещи. При встрече с Антом обязательно его поблагодарю, сказал я. Извините, но мне пора. Да-да, рад с тобой поработать, крикнул мне старик в спину. Так, теперь нужно наконец-то посмотреть, что за химеру мне подарил Мелин. На бегу подумал я. Только вот вызывать ее в охроне точно не стоит. Надо найти тихое местечко. Глава 276. Химера. Глава 276. Химера. Это было тихое местечко. Небольшая поляна в лесу, где мирно паслись племенные буйволы мобы 22 уровня. Вокруг был жидкий лесочек, но огромные ветви с крупными листьями делали эту полянку невидимой для глаз многих игроков. Где-то вдалеке были слышны крики игроков, которые обсуждали свой поход в муравейник. Найти уединенное место, неподалеку от столицы, было тем еще геморроем. Мало того, что эффект от бегунка упал вдвое, и это очень чувствовалось, так еще мне пришлось убегать от множества мелких игроков, которые, завидев меня, пытались попросить их пропаровозить. Я же отмахивался, говоря, что спешу. При попытке бафнуть мелких, я испытал сильное разочарование. Баф перестал быть массовым. Я мог бафать лишь один цель раз в 10 минут. Облом быстро вернул меня в строй, а вот игрок, получивший мой баф, заверещал на всю округу о своей крутости. Пришлось брать ноги в руки и сваливать оттуда подальше. На бегу, я проверил, что мой новый навык проклятия пастыря Джи, все еще работает по площади. Не разочаровал и новый щит. После активации вокруг меня на мгновение появился черно-синий, прозрачный шар, который потом пропал, оставшись висеть в списке бафов. Что меня обрадовало, так это то, что теперь щиты могли висеть сколько угодно. Чет руки дрожат, усмехнулся я, доставая свисток из инвентаря. Фи-у-у-у-у. Под конец свиста, свиток развалился на мелкие части, а я стал свидетелем призыва эпического существа. Словно из кинофильмов ужасов, в земле появилась огромная трещина, из которой в воздух стали вылетать комья пепла, а в то же время, со всех сторон из воздуха в центр трещины, стали слетаться лучи света, которые начали формировать контур чего-то непонятного. Резко запахло чем-то кислым с привкусом железа. Свет все быстрее стал стекаться с разных сторон, а из-под земли стали вылетать всполохи огня. Кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап. Из недосформированного светового образа полилась кислота, которая стала падать в трещину, вызывая при этом огромные вспышки огня. Кислота все капала и капала, а вспышки становились все сильнее, пока не раздался душераздирающий крик. Невнятный световой образ взорвался, явив мне внешний вид моего нового питомца. Шестиметровое тело, которое вытянулось в небо. Огромные задние лапы были похожи на драконьи, в то время как передние лапы были похожи на трехпалые, человеческие руки, но с полуметровыми когтями, по которым пробегали искры. Передняя часть химеры была покрыта зеленой кожей, из которой сочилась кислота, которая, попадая на землю, разъедала ее. С другой стороны, химера была покрыта сотнями, если не тысячами, различной длины шипов, которые даже с виду были очень острыми. Что самое удивительное, у химеры отсутствовала морда, как таковая, вместо нее был огромный, неровный срез. Этот срез был похож на то, будто голова химеры взорвалась изнутри, но некоторые лоскуты кожи остались, превратившись в застывшие напоминания о произошедшем. Внимание! Вы впервые призвали боевую магическую химеру. Дайте ей имя, М. Сначала, я хотел тебя назвать Великом, пробормотал я, шокированно смотря на огромное тело химеры. Но, сейчас понимаю, что это было бы оскорблением, я задумался, смотря на застывшую химеру, которая ждала объявления своего имени. Хм, как же звали того безголового ужаса из фильма точно? Кастро. Отныне твое имя Кастро. Вспомнив, я выкрикнул имя. Спасибо, мне нравится. В голове у меня раздался басисто скрипящий голос, а потом пришло оповещение. Поздравляем, боевая магическая химера Кастро, отныне ваш ездовой питомец. После того, как я прочитал это, Кастро зашевелился. Снова раздался ужасающий звук, а затем мой питомец выстрелил в воздух, по бокам от себя, синими осколками, которые ярко сияли. Через мгновение, я понял, это были не осколки, а крылья. Кастро магический питомец, поэтому ему не нужны обычные крылья. Вместо них у него эти осколки, которые вытянулись на 2 метра по бокам, от ног до головы, химеры, и медленно стали мигать мягким синим светом. Кастро. Ранг 1. Боевая магическая химера. Ездовое животное. Владелец, высший пастырь Джи. Скорость на земле, 230. Скорость в воздухе, 500. Пассивные свойства, магическая турбулентность, все навыки, основанные на мане, действуют вокруг химеры на 70% хуже. Драконья ненависть, химера, это искусственно созданный враг драконов, поэтому при виде чистокровного дракона, ваш питомец сойдет с ума и станет драться с ним. Бонус при борьбе с драконом плюс 10% к урону. Кислотное доминирование, ваш питомец может захватить цель и наносить по 10 000 урона в секунду в течение 10 секунд. Откат, 24 часа. Скрыто до получения питомцем 2 ранга. Скрыто до получения питомцем 5 ранга. Скрыто до получения питомцем 7 ранга. Скрыто до получения питомцем 8 ранга. Скрыто до получения питомцем 9 ранга. Скрыто до получения питомцем 10 ранга. Скрыто до преобразования в высшую боевую магическую химеру. Личные качества питомца будут открыты по мере развития его личности. Внимание! Ваш питомец условно разумен. Если вы испортите с ним отношения, он может заблокировать свои умения и повесить на вас проклятие недруг. Недруг, питомец блокирует свои особые умения, а также снижает свою скорость передвижения, время отзыва на приказы, а также все характеристики вдвое. Я хочу в небо, на земле слишком жарко. Раздался у меня в голове голос моего питомца Кастро. А меня с собой возьмешь? С усмешкой спросил я. Конечно. Как только это прозвучало, Кастро встал на четыре лапы так, чтобы его срез головы был прямо передо мной. Садись. А как и куда? Спросил я с удивлением. Прикоснись к седлу. Срез начал светиться, как бы намекая, к чему мне нужно прикоснуться. Притронувшись к срезу, меня немного подняло в воздух, а затем окружило прозрачное стекло, как рыбка в аквариуме. Рассмеявшись, сказал я, очутившись в этом необычном кресле. А что дальше? Теперь мы полетим. Кастро резко оттолкнулся от земли и взлетел вверх. Я же не почувствовал ничего. Будто космонавт в невесомости, я парил в шаре, который появился на месте головы химеры. Оглянувшись вниз, я увидел потрясающую, но в то же время безумно страшную картину того, как земля удаляется от меня. «А-а-а!» – запаниковал я сначала, но потом понял, что ничего не происходит. «Круто!» – закричал я, смотря, как Кастро летит, делая кульбиты. «Мне тоже очень нравится. Столько лет быть запертым – небольшая проблема, но вот смириться с отсутствием возможности полетать мне было тяжелее всего. Сочувствую». Я прикоснулся к стеклу. «Теплое!» – пробормотал я. «Кастро, мы с тобой, теперь, будем много летать. Я рад, что у меня такой новый хозяин. Голос у тебя, конечно, можно его как-то исправить?» Стоило мне спросить это у своего питомца, как выскочило оповещение. Всем владельцам героических, легендарных, эпических и мифических ездовых животных доступен внутриигровой магазин улучшений, ХМ. А администрация не стесняется вытягивать бабло из игроков. С горькой усмешкой, я открыл новый раздел магазина. Поднятие ранга, внешний вид, декоративные настройки, улучшение и питомца. Значит, не уровни уездовых животных, а ранги. Я только сейчас обратил на это внимание. И сколько да они охренели, уже вслух сказал я, увидев расценки. Поднятие ранга эпического ездового питомца. 2 ранг, 10 млрд, кредитов. 3 ранг, 30 млрд, кредитов. 4 ранг, 50 млрд, кредитов. 5 ранг, 100 млрд, кредитов. Дальше читать я не стал, мое сердце отказывалось выдержать такие цифры. Машина и то дешевле в десятки, если не в сотни, раз будет. Шокированно думал я, краем глаза просмотрев остальные пункты донат магазина. Так мало того, что ценник заоблачный, так они и не стесняются сообщить, что кроме этого магазина, поднять ранг питомца можно лишь пройдя нужные квесты, которые обойдутся в меньшие суммы, но растянутся на месяцы и даже года. Прикрыв глаза, я стал успокаиваться. «Кастро, нам нужно в сторону портового города, будь добр», — попросил я питомца. «Я рад куда-то полететь, но я уже давно не был на просторах БМ. Не мог бы ты точнее указать направление?» «МММ», сверившись с картой, я указал в примерном направлении. «Пока туда, если отклонишься от курса, я скажу». «Хорошо». Кастро заложил вираж в воздухе и полетел в указанном мной направлении, а я в это время пытался успокоиться, после просмотра донат магазина для питомцев. Глава 277. Вечер после обновы. Внимание! У вас осталось 1 минута полета. Во избежание травм спуститесь на землю. Время полета вашего питомца ограничено 10 минутами на 1 ранге. Возможность следующего полета будет доступна через 1 час. Это единоразовое сообщение. Я устал, хозяин. После запечатывания, ко мне еще не вернулись все мои силы. Ничего страшного, спускайся, хмыкнул я, прочитав сообщение, а потом услышав голос Кастро. Ты же можешь продолжить передвижение по земле? Конечно, жарко, но я потерплю. Вот и отлично. Я достал камень призыва Шреды. Вылезай, немного проветришься, пока я снова не ушел. Привет, я голодна. Ой, а кто это? ББРРБР, хе, это Кастро, боевая магическая химера, мой новый питомец. Кастро, это Шреда, моя питомица. Представил я их друг другу. Сейчас спустимся, найдем тебе чего-нибудь перекусить. ХМ, а пролетели мы достаточно много. Вроде и не чувствуется скорость полета, но на деле она реально хороша. Подумал я про себя, мягко спускаясь на землю. Мы почти пролетели все восточные людские локации. Я тут даже не бывал никогда. Посмотрев на карту, подумал я, по идее, до границы, описанной на форуме, мне осталось немного. ХМ, а как я на тебя взберусь? Или ты снова меня в аквариум возьмешь? Спросил я у Кастро. Сейчас, осколки крыльев втянулись в тело Кастро, а его тело стало уменьшаться. Достигнув где-то 3 метров, большинство шипов втянулось в тело, а оставшиеся создали что-то вроде седла, в которое я мог сесть. Готово. Прошу прощения, что так долго, мне нужно было вспомнить, как это делается. В следующий раз это будет быстрее. Ничего. Я наступил на заботливо подставленную лапу Кастра и взобрался в своеобразное седло. Можем отправлять. Внимание! Ваш ездовой питомец Кастра принял 2-ю форму. Скорость передвижения питомца уменьшена до 230. Питомец может находиться в этой форме не более 5 часов в сутки на 1 ранге. Все боевые свойства питомца заблокированы. Это единоразовое сообщение. Отправляться. Повторил я, дочитав сообщение. Шреда, если можешь, то бафни Кастра на скорость бега, если нет, то бафни меня своими самыми долгими бафами. Поняла. Шреда закружилась вокруг нас с Кастра, вешая различные бафы. Однако, среди них не оказалось ни одного для Кастра. Жаль, у меня бы тогда был неплохой тандем из 2 потрясающих питомцев. С небольшим сожалением, подумал я. Я все, кушать хочу, Джи. Сейчас найдем что-нибудь. Поблагодарил я Шреду. Кастра, направление тоже, сказал я. Понял. Прости, ты же видишь, тут ничего не падает, успокаивал я Шреду, которая мучилась от голода. Поскорее бы, сил нет терпеть. Ну, хочешь, я тебя отзову, а когда будет? Не хочу. Тогда потерпи, как только появятся нормальные мобы, обязательно что-то выпадет. Договорив, я открыл приватные сообщения. Маркела, я хочу выйти освежиться, сможешь выйти через полчасика? Джи, оке, буду ждать на кухне. Извини, но, похоже, тебя все равно придется отозвать. Вздохнув, я отозвал Шреду, пока она не начала возмущаться. Кастра, тебя тоже. Все равно твое время выходит. Да, спасибо. Жар от земли слишком силен. Еще немного и мне пришлось бы просить тебя сделать это, хозяин. Угу. Вернусь, продолжим наше путешествие. Йо. Махнул я рукой, увидев Милану за столом на кухне. Думал, ты в душ пойдешь, еда победила. Милана кивнула на коробку с пиццей. Угощайся, или будешь готовить. Поем, а там видно будет. Усмехнулся я. Как дела с изучением обновы? Туго, призналась Милана. Не ожидала, что админы пойдут на такие кардинальные меры. Почти все классы понерфлены, куча всего нового введено. Ты еще не видел боссов? Неа, а что с ними не так? Наливая газировку в стакан, спросил я. Теперь у всех боссов есть КДБ и ГДУ. Читал о них, угу, кивнул я. Теперь на босса нужно собирать только тех, у кого определенный ГДУ. Это же хорошо, отчасти, согласилась девушка. Только вот у некоторых боссов КДБ зашкаливает. Без переточенного оружия или сильных навыков, делать против них нечего. Тактики поменялись, а про ПВП я вообще молчу. Сегодня все еще в небольшом шоке, никто не дергается, ведь промах может стоить дорого. А вот через 2 дня, если не завтра, начнется массовая резня. Милана вздохнула. Еще и с территориями этим разбираться. Никто не знает даже, где они находятся. А ведь это стратегическая вещь. Захвативший первым территорию, получит нереальные плюшки. Думаю, я примерно представляю, где находятся эти территории. Напрягая память, сказал я. Когда я впервые встретил своего наставника в профессии, тот мне рассказывал о 8 баронствах, которые вечно воюют. Может, это они? Это не может быть совпадением. Милана даже привстала. Где они находятся? Не помню точно, но вроде с баргами или играми неподалеку. Нахмурившись, я пытался вспомнить тот старый разговор. Точно помню, что они еще с какой-то гнилью рядом. Большего вспомнить не могу. Извини. Ничего, и этого более чем достаточно. Радостно сказала Милана. Я уже набрала достаточно людей в гильдию, чтобы пойти в рейд. Так почему бы не отправиться туда? Обязательно попробуй. Кивнул я ей. Жаль, я не могу составить вам компанию. Мало того, что задание от Милина, так еще и долг надо отбивать. Кстати, ты так мне внятно и не рассказал о своем повышении. Посмотрела на меня девушка. Если не спешишь, могу рассказать. Доедая кусок пиццы, сказал ей. Ну, оно того стоит. Так что давай, налив себе чая, сказала Милана. Начнем с того, не став брать 2-й кусок пиццы, я начал рассказывать. Это полная жесть. Милана шокированно слушала, не перебивая. Это испытание вообще за рамками. Но, вот твои действия с навыками, у меня вообще в голове не укладываются. И что самое интересное, админы одобрили их. Ну, я же не сделал чего-то имбовое из них, вот они и пропустили. Пожав плечами, я вернулся к пицце. Не скажи, в совокупности с тем, что тебе в долг дал навыки Райан, ты теперь не просто игрок, а имбалансный персонаж, которого будет непросто убить. Милана усмехнулась. Так мало того, у тебя есть возможность не только убить толпу, напавшую на тебя, коллапсом, но и при небольшой удаче и неподготовленности врага, своим проклятием. Милана подперла щеку рукой. Да, и вообще, круто иметь собственные навыки в игре. Такое было только в старых игрушках, где админы делали на заказ артефакты для супердонатеров. В БМ возможно все. Усмехнувшись, я поднял бокал. Хотя, потратить на навыки всю известность, было немного жалко, признался я. Хотя, я же тебе только о классе и задании рассказал. Но, у меня же ведь еще и питомец появился новый, летающий. Так это про тебя мне говорили? Милана вытаращила глаза. В смысле, кто говорил? Так же ошарашенно посмотрел я на нее. Ну, некоторые мои знакомые качали твинков неподалеку от муравейника. Начала рассказывать девушка. Так вот они мне в личку заспамили, что кто-то приручил дракона и пролетел над муравейником на нем. Правда, по описанию это мало напоминало дракона, но, у тебя, что, появился дракон? Спросила она. Эпическая, боевая магическая химера, умеющая летать, драться, разговаривать, и имеет неплохой и... Гордо и раздельно сказал я, ездовой питомец, умеющий драться, эпик. Милана схватилась за голову. Не знаю я, что ты выбрался из низов, я бы точно подумала, что ты ставленник админов. Ну, не может так вести одному человеку, эмоционально сказала она мне. Хм, я тоже так думал, но, мне сказали, что если ты топ-1, то и все остальное у тебя быть должно таким же. Пафосно сказал я. Ха, ну, да-да, рассмеялась девушка. На моей памяти, еще ни у кого из топ-1 игроков не собиралось столько полезных, а главное вовремя полезных, вещей. Подумай над этим. Милана встала, а я пойду собирать рейд по поиску территории. Хорошо, удачи. Если буду нужен, будешь. Но, день у тебя точно есть на освоение, серьезно сказала девушка. Скоро начнется война между богами и эвками, а нас по-любому затянет в нее. И даже не потому, что они моя семья, а потому, что никто не даст топ-1 игроку оставаться в стороне. Сказав это, она ушла, оставив меня размышлять над этим. Глава 278. Проба сил. Питомец у меня будет. Кататься смогу. Ага, сейчас, думал я, пробегая под исповедью скорости очередную локацию. Дали конфету понюхать. Хотя там пахнет явно не конфеткой. Моему возмущению не было предела. Кастро оказался питомцем на 6 часов в сутки. 6 часов в сутки. Техподдержка в лице Райана поржала надо мной и сказала: «Хочешь больше? Улучшай своего питомца». После этих слов я прямо слышал у себя в ушах гаденький смешок. Но, что не убивает нас, делает сильнее. Вроде так говорят, я все больше и больше свыкался со своими новыми навыками. Исповедь скорости в купе с умением брони бегунок и умением посоха прыжок делала из меня спорткар, который мчался на охренной скорости, попутно отпрыгивая или перепрыгивая препятствия. От неожиданных атак спасал щит, который откатывался в 5 раз быстрее прежнего. Мое личное проклятие творило ад для огромных толп мелких мобов, что я за собой собирал, когда бежал. Исповедь самоусиления и благословления делали из меня толстого РБ, которого еще нужно было суметь пробить, ведь мой КДБ был равен 250. Но, самое офигенное, было в умении высшего пастыря. Перевоплощаясь в расу Пуэр, я поднимал свое физ-сопротивление почти до 50%. Это очень неприятный сюрприз для всех физиков. Ведь по канону, все хилы, ватные, но я был иным. Тонна защиты, тонна дамага и возможность свалить из драки. Вы же. Пока я занимался самовосхищением, в меня прилетела огромная каменная глыба, которая унесла меня далеко в кусты, начисто сбив щит. Прыжком, уйдя в сторону, я уклонился от второго осколка горы, а затем я увидел того, кто посягнул на меня, пятиметровый каменный гигант, который притягивал в свою руку камень, формируя из него глыбы. Китгари, мест босс, уровень 100, гду, 300, КДБ, 210, описание, страж границы людских и свободных земель, который был создан первозданной магией земли, управляет землей, чрезвычайно агрессивен. О, это уж точно. Прочитав описание, подумал я, уклоняясь от очередного камня, летящего в меня. Дури у босса много, но у меня есть козырь. Усмехнувшись, я сменил облик на пуэр и остановился. Спасение. Повесив бабл, я стал использовать первый коллапс. После обновления, миром правит стабильность, но я взываю к потусторонним силам, разрушающим баланс. Услышьте меня и прорвите барьер, сдерживающий ваши силы. Коллапс. В этот раз, несмотря на стандартный текст, все было иначе. Это был первый дневной коллапс, поэтому я не ожидал от него большого урона. Однако, я забыл, что у меня колоссально поднялась характеристика магия. Но, и это еще было не все. Смена облика дала мне 5% дополнительный урон от емких магических навыков. И в совокупности, урон, вылетающий по боссу, оказался в районе 700 тысяч. Но, что такое 7 миллионов урона для мест босса? Поэтому, перекинув ХП в МП с помощью кровавой маны, я стал вливать в него весь свой урон, используя УЦ, ДДУ и УП. При использовании этих навыков подряд, почти пропадала задержка между навыками, а цифры, вылетающие от каждого попадания, заставляли мое сердце биться быстрее. Я никогда не вспоминал про свои пассивные навыки, но они неожиданно активизировались и стали прибавлять ощутимый вклад. Сначала сработал один стак ярости, увеличивший мой урон, а затем стали появляться маленькие цифры рядом с цифрами урона. М-Х-1-4, М-Х-1-5, М-Х-1-6, М-Х-1-7. Каждый мой последующий удар усиливался пассивным навыком магическая экспонента, и под конец действия коллапса, каждый мой критический удар у Цилиуб был равен или больше, чем урон от коллапса. Босс еще не понял, но я успел снести ему за 10 секунд больше 80% жизни, а уклонившись от его пулевого выстрела глыбой, я смог добить его, пока он пытался трансформироваться во что-то иное. Все, я смотрел на серебряный сундук, оставшийся от босса. В соло, я почесал голову. А затем я засмеялся. Ахахахаха. Говорите, у Сиси безоткатные умения, но, ее слабость в мане, так вот у меня этих слабостей нет. Ахахах. Отсмеявшись, я посмотрел на дроп, поднятый звездочкой. Получено. 1000000 кредитов. 5 серебряных камней зачарования. 1 серебряный камень заточки. 1 ингредиент. 5 редких вещей. 1 героическая вещь. Предмет для задания. Квестовый предмет, подумал я, вызывая Шреду. Я обиде, не дуйся. Я дал ей героикой редкие. Этого тебе на день хватит? Да-да-да-да-да. Спасибки. Пока Шреда смаковала вещи, я достал из инвентаря квестовый предмет, оказавшийся пульсирующим сиреневым цветом камнем. Старое големостроительное сердце. Предмет для задания. Вы можете принять задание «Поиск 4Х сердец старых големов». Поиск 4Х сердец старых големов. Описание. В эпоху деления были созданы 4 уникальных голема, призванных охранять границы людских земель. Никто не знает, где, а главное зачем, продолжают функционировать големы, но все слухи говорят об одном. Собравший 4 сердца, сможет открыть дверь. Желаете принять задание? Ну, судя по всему, время не ограничено. Поэтому, почему бы и нет, жмякнув принять, я продолжил свой путь, было очень вкусно, спасибо, Джи, на здоровье, кивнул я Шреде, почесав ее голову, но, на добавку не надейся, мне вещи нужны для торговли, ладно, хмыкнув на недовольство Шреды, я побежал дальше, внимание, выступайте на свободные земли, власть людей заканчивается здесь, эти земли предназначены для рейдовых групп, внимание, вы не состоите в рейде. Это может быть небезопасно, это единоразовые сообщения, хех, а вот и рейдовые земли, подумал я, выбегая из опушки леса на поле, засаженное цветами, а ничего так, миленьк, не успел я додумать, как из-под земли вылез огромный червь, я даже не успел прочитать его описание, как с воздуха спикировало нечто огромное, унесшее этого червяка, стоя столбом, я не понимал, что тут происходит, все произошло настолько быстро и неожиданно, что я не успел отреагировать. По этому полю я точно не пойду. Яркие краски цветочного поля потухли, оставив для меня воспоминание об огромном черве, который вылез из-под земли. Взяв курс вдоль опушки, я побежал вниз. Там, где-то там, должен быть выход к морю. И я очень надеялся на то, что там не окажется гигантских тварей. В воде куча монстров. Лучше идти подальше от пляжа. Да, я уже понял. Кисло сказал я. Через пару часов бега, я выбрался к красивому песчаному пляжу, который был изуродован обломками кораблей. Чуя какую-то подставу, я попросил Шреду разведать местность. Питомица приняла это серьезно, мгновенно сменив боевой стиль на разведческий или какой-то еще. В общем, она ушла в инвиз и пролетела над пляжем и захватила кусочек моря. Пока она пролетала над морем, я увидел, что там обитали твари, которые видели сквозь невидимость моего питомца. Задержись она хотя бы на долю секундочки, ее бы точно сожрали. Но, хуже всего было в пляже с обломками. Среди них затаились ящеры, которые определялись, как пляжный мимикр, лорд древний, уровень 100, прислужник, гду, 110, КДБ, 99, описание, идеально маскирующийся не только на суше, но и в воде, мимикр подчиняется только, а вот кому только, было неизвестно. Хотя, через полчаса аккуратного забега метрах в 100 от пляжа, я увидел этого только. Сначала, я подумал, это корабль, севший на мель, но когда этот корабль выстрелил огромным языком метров на 30 в море, мои иллюзии были разрушены. Морской мимикр, жербры, древний рейд-босс, уровень 110, гду, 300, КДБ, 200, описание, выгнанный из моря, жербры захватил власть над небольшим пляжем, вблизи людских земель. С тех пор еще никто не смог его победить, ведь он стал метать икру, создавая своих сыновей. Похоже, времена, когда система писала умения боссов, канули в лету, подумал я, пробегая дальше. Теперь, задачи рлов стали куда сложнее, а такие специалисты, как Милана, будут на вес золота, а может даже и платины. Хмыкнув незатейливой шутке, я продолжил путь. Глава 279. Маяк Бридж. ХМ. А тут действительно не заскучаешь. Пробегая мимо очередной территории РБ, подумал я. Тут вся земля, что ли, поделена на сектора. Когда я пробежал мимо территории мимикров, я натолкнулся на кочующую орду шакала-монстров во главе с огромным шестиглавым псом-рейд-боссом. Пришлось бежать обратно и искать другой путь. Так я и продвигался. Немного вперед, а потом назад, искать более удобный путь. Самое паршивое, что песчаный пляж был только в начале, дойдя до границы, где не было мимикров, появились скалы, через которые нельзя было пробраться. Да еще там летали полутораметровые птицы с клювами, похожими на пасть акул. Одна такая напала на меня, но пара сочных критов оставили от нее лишь серый сундук. Сейчас я пробирался по территории Амаджит, это гуманоидные монстры с головами, похожими на дикий огурец. Эти мобы подчиняются трем РБ. Амааджит, Аманджит и Аманиджит. Язык сломать можно, а различить боссов еще труднее. Точнее, их определить в толпе миньонов очень тяжело. Они ничем не выделяются. Мне не повезло натолкнуться на отряд, во главе которого был Амааджит. Если бы не исповедь замедления в совокупности с моим личным проклятием, которые дико замедлили РБ, я бы умер. Первый удар босса расколол один слой щита. Не успей я повесить на себя бабл, все бы закончилось через пару секунд. Когда я оторвался от Амааджита, мне пришлось еще минут 20 лежать и молиться, чтобы Аманджит, братец предыдущего РБ, не заметил меня в кроне высокого дерева. После того, как он ушел, я стал пробираться дальше. Маркела, мы нашли нужные территории для захвата, но мы тут не первые. Джи, дай угадаю, боги, Маркела, мимо, звезды и Великобритания. Тут слушок прошел, что Маха купил британцев. Джи, ну, купил и купил. Что там за земли, Маркела? Кстати о них, все три гильдии не могут пройти. На границе стоит армия из духовных монстров, которые не пропускают никого. Пока все запустили разведчиков, ищем квест-предметы или что-то подобное. Джи, хе, не повезло. А я вот выбил с мест босса квестовое сердце. Скрин, может, это то, что тебе нужно, Маркела? Точно не скажу, но если у нас не будет других решений, придется попробовать. Ты сейчас где, Джи? На рейдовых землях РЗ. Тебе бы тут понравилось. Куча рейд-боссов, куча территорий. Каждый босс имеет свою и не выходит за нее. Наверное, Маркела. Да, боссы класса гигант, Джи. Если ты о том, огромные они или нет, то большинство да, но есть и вполне человеческие, если можно так сказать. Маркела, ХМ, заинтриговал. Джи, смайлик, снимающий шляпу перед дамой. Маркела, еще и подхалим, равно все забываю спросить. Мне тут Фая сказала, что она к нам в гости приедет. Джи, ты про Милу? Да, она и дядя Грег прилетят после конференции, как я понял. Маркела, да, твой дом, твои правила, но как ты будешь их встречать? Джи, думаю, они смогут добраться на такси до города, а там уж как-нибудь, я смогу их довести сюда. Маркела, ну, нормально. Джи, у тебя с этим какие-то проблемы? Маркела, Нет, что ты. Просто, я уже думал о том, чтобы поговорить с тобой на тему создания личной группы, собранной в реале, Джи. Понимаю, к чему ты клонишь, но я не пущу в дом тех, кому не доверяю. Маркела. Понятное дело, но все к этому приходят. Не бывает абсолютного доверия в онлайне, Джи. Пока и так все неплохо. Маркела. Вот именно, что пока. Я не давлю на тебя, не подумай. Но, я сейчас разговаривала с Махой, и между строк стало понятно, что завтра Аполоша начнет крестовый поход, если не сегодня ночью. Джи, ты слишком глубоко заглядываешь. Сначала нужно все. Мировое оповещение. Гильдия Империя назначила за убийство игрока Джи награду в 100 000 кредитов. Мировое оповещение. Гильдия Империя объявила первую гильдейскую войну. Внимание! Гильдия Империя объявила вашей гильдии дно войну. Маркела. Хах, что и требовалось доказать. Удивлена, что ты так зацепил Жору. Даже не поскупился на личное мировое оповещение для тебя, Джи. Все говорят, что он в последнее время неадекватен. Будем воевать, Маркела. Я пока думаю, если будет польза, то начнем, если нет, то всегда можно увиливать от сражений. Спишемся позже. Хех, кто бы мог подумать, что мой приход к имперцам, а затем уход, так подкосит главу гильдии. Усмехаясь, я продолжал идти, мрачно, но красиво, сказал я, смотря на новый сектор. Мы со Шредой снова вышли к берегу, который нас удивил. Туман скрывал большую часть территории, но там, где была видимость, простиралась болотистая местность, с огромными, безлистными, черными деревьями, торчащими то тут, то там. А вдалеке этой территории, на уровне десятиэтажного дома возвышалась башня. Странные булькающие и квакающие звуки раздавались отовсюду, создавая ту самую неповторимую атмосферу. Тут должно быть много вкусных вещей. Кто о чем, а ты о жрачке, хмыкнул я, когда Шреда разрушила мрачную магию этого места. Ладно, пойдем. Внимание, вы вступили на квестовую территорию Маяк Бридж. Запущен сценарий. Вы не можете покинуть территорию, пока не закончится сценарий. Маяк Бридж. Сценарий. Описание. Вы путешествовали по свободным землям, пока не натолкнулись на странное место, откуда развались звуки плача. Не найдя в себе сил уйти, вы решили посмотреть, кто там плачет. Вот подстава, в сердцах сказал я. Там кто-то рыдает, Джи. Слышу, кисло сказал я. Тут глухой услышит. Где-то там, в районе маяка, появился тот самый плач. Немного надрывный, но заставляющий сердце дрогнуть и не пройти мимо. Ладно, не было печали, да пойдем-ка посмотрим, кто там ноет, пробормотал я, идя в сторону маяка. Идти было очень неприятно. Вода была черно-коричневой, да еще и противные хлюпающие звуки раздавались, стоило выдернуть ногу из воды. Моя броня-артефакт спасала ноги от намокания, но, когда я провалился по колено, меня затопило. Монстров не было видно, но я старался быть настороже, несмотря на постоянное отвлечение по поиску более-менее нормального пути. Шреда помогала в этом, летая вокруг, выискивая мне маршрут, но коварные кочки, которые проваливались под моими ногами, она определить не могла. Пока я шел к маяку, я успел десятка два раза искупнуться в мерзкой, болотной воде. Если бы не своевременная помощь Шреды, которая буквально за волосы меня вытаскивала из воды, я бы точно утонул. Ненавижу это место. Стряхивая с себя прилипшую черную тину, бормотал я. Если бы не этот тупой сценарий, ни за что бы сюда не сунулся. Мы уже на месте. Там дальше только камень. Угу, полтора часа купания в болоте. Ради того, чтобы узнать, кто тут так надрывно плачет. Злобно сказал я. Пусть это будет красотка, так я хотя бы смирюсь с мучениями. Плач раздается сверху. Пойдем. Я вздрогнул, услышав очередной всхлип. Сил моих больше нет, тут находиться. Тот самый Маяк Бридж, глава 280. Дегран. Интересно, а когда разработчики создавали эту локацию, они думали о том, что мало кто сможет взобраться по этой сумасшедшей лестнице? Дожидаясь отката прыжка, спросил я вслух. Первые метров 15, еще можно списать на мрачный антураж и пьяных строителей, но делать ступеньки в 3 метрах друг от друга дальше? Вначале, лестница вела строго вверх, примерно те же 10 метров, а затем, словно архитектор передумал, стала двигаться по спирали вверх. Мое изначальное предположение, что башня, где-то с десятиэтажку, оказалась неверным. И чем выше я поднимался, тем больше она казалась. Плач все ближе, а то я не слышу, хмыкнул я на слова Шреды. Кто-то там-то орет, будто и не человек вовсе. И вообще, чего расселась на мне? Слетай, посмотри. Не могу, я выше 5 метров над землей не могу подняться, а мы уже выше этих 5 метров. Эх, полезности в тебе, прыжком поднявшись на очередную ступень, сказал я, извини, угу. Подъем наверх занял около 5 минут. Взобравшись на последнюю ступень, которая сливалась с полом маяка, я увидел цель моего путешествия. На другом конце площадки сидело нечто и громогласно рыдало. Почему нечто? Потому, что невозможно описать человека, с которого содрали кожу, а затем надули, словно он воздушный шарик. Хотя нет, все же возможно. Этот человек рыдал, а его слезы стекали по всему телу. Падая вниз, его слезы превращались в белых птиц, которые некоторое время кружили над маяком, развивая тьму, а потом пропадали, чтобы уступить место следующим. Бридж, НПС, уровень 200. Описание. Бридж был стражем первого маяка, установленного в свободных землях. Его желание работать здесь было столь велико, что он проклял себя сам, чтобы оставаться здесь вечно. Человека, плач прекратился, а некий Бридж встал, повернувшись ко мне. «Зачем человека здесь?» «Бридж, хорошо, Бридж работать», — выкрикнул он. «Прости, если потревожил. Я проходил мимо». Начал говорить я, услышал плач, решил посмотреть, кто тут печален. «Бридж печален», — признался надутый человек без кожи. «Бридж работать, Бридж стараться, ночь не уходить. Может, надо включить свет?» Я заозирался в поисках чего-то похожего на фонарь. «Бридж просит тебя, человека, дать ему мана». Бридж неуклюже подошел к центру площадки и вытащил из камня длинный шпиль. «Человека трогать здесь», — Бридж показал на выемку. «Человека терпеть, боль, гребаный сценарий», — тихо пробормотал я, прикладывая руку к выемке. Удар чем-то похожим на ток прошелся по мне от пальцев ног до корней волос. Ощущение было не из приятных, но более-менее терпимое. «Внимание! Вы прикоснулись к маячному фонарю. Для полноценного функционирования требуется 1000000 маны». «Не так уж и много», — хмыкнув, я стал переливать свою ману в шпиль. Но, чем больше я вливал в шпиль, тем сильнее становились удары. На полумиллионе я остановился, чтобы перевести дух. Удар был достаточно сильным, чтобы заставить меня задуматься, а нахрена оно мне надо? Человека не отдыхать, фонарь, мана уходить. Встрял Бридж, ни капли не добавив мне желания продолжать. «Понял, понял», — сказал я, стискивая зубы. «Я дотерпел до 700 000, когда у меня онемело все тело от удара. Больно было жутко, несмотря на все мои настройки, этот сценарий требовал именно ее. Попытка отказаться вылезла таким сообщением. Внимание! Если вы откажетесь от выполнения сценария, вы будете прокляты на 30 дней. Гребаный мазохист, что придумал этот сценарий?» Подумал я. Заорав, я влил еще 100 000 маны, получая удар, который на пару мгновений вырубил меня. Но сознание быстро вернулось в норму, чтобы я мог прочувствовать все прелести прохождения сценария. Гребаный ток, гребанные разрабы. Заорав, я снова влил 100 маны, доходя до 900 000 из 1 миллиона. На секунду, мне показалось, что врата в рай приоткрылись, чтобы я мог проскочить в них, но быстро захлопнулись, чтобы я мог чувствовать боль, распространяющуюся по всем телу. Боль была жутчайшей, и только мысли о том, что это игра, и моему телу в реале ничего не будет, позволило мне влить оставшиеся 100 000 маны. Сознание потухло в тот же момент. Очнулся я, не понимая, что происходит. Бридж крутил огромный световой шар в разные стороны, словно ребенок любимую игрушку. Туман, а также темнота и серость, что окружали местность, пропадали, стоило лучу света от шара попасть на них. «Человека помогать», — заорал мне Бридж. «Ночью ходить, пара дней, Бридж поспать». Еще не успели утихнуть восторженные крики Бриджа, как из одного темного облака, разрывая пространство в клочья, вылетела огромная тварь, полетевшая прямо к маяку. «Бяка, убить человека, срочно, срочно», — закричал Бридж, направляя луч света в тварь. «Взззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззz Древний рейд босс. Уровень 150. ГДУ 300. КДБ 230. Повелитель территории маяк Бридж. Описание. Дегран был любимым питомцем Бриджа, пока тот не проклял себя, использовав тело Деграна как катализатор проклятия. Очнувшись монстром, Дегран получил не только мерзкое тело, но и ум. И первой его мыслью было уничтожить Бриджа. Твою же мать, увидев описание, вырвалось из меня. Пару секунд я тупил, но затем стал пускать в Деграна весь свой арсенал. Урон был, но здоровье этой твари было за гранью разумного. Может из-за КДБ, а может из-за разницы в уровнях, но я наносил смехотворно мало урона. Надежда на то, что я в одиночку смогу убить тварь, умерла, стоило мне прочитать описание. Однако, Бридж не сдавался, поэтому я продолжал свои бессмысленные попытки убить РБ. Луч света сдерживал босса на расстоянии от маяка, причиняя РБ дичайшую боль. «Убивать! Плохой!» — кричал Бридж. «Кто еще плохой?» — пробормотал я, продолжая атаковать. Превратил любимого питомца и себя в черти знает что, а теперь кричит, что он плохой. Бридж знать. Неожиданно остановился НПС. «Дегран хороший, Дегран плохо!» — заорал он РБ. И тот его, естественно, не послушался. За полчаса я не сдвинул полоску РБ даже на пару процентов. Регенерация у него была фантастической. Плюнув, в конце концов, я перестал атаковать РБ. «Я не смогу его убить», — сказал я Бриджу. Бридж понимать, слабый человека. Сказав, тело Бриджа стало увеличиваться, превращаясь в какую-то фантастическую тварь. А дальше произошла битва. Знакомое мне чувство невозможности контролировать свое тело в момент создания ролика. «Классно, да?» — раздался со спины голос Райана. «Я целых 2 минуты потратил на проработку этого сценария». Раздался щелчок. «С болью переборщил», — сказал я, разминая шею. «И вообще, какого хрена ты тут забыл? Скоро будет мое эпическое появление, все дела». Помахал рукой бог БМ. «Ну, а так как это ты запустил сценарий, с тобой можно и поболтать, М. Я не так много играл в онлайн-игры, но разве такое практикуется?» — спросил я у Райана. «Не-е-е. Ты что, если ты не подкупил админов или не их ставленник, с тобой сквозь зубы будут разговаривать», — усмехнулся он. «Но это безграничный мир, и ключевое слово «мир», в котором я правлю. Несмотря на то, что я знаю, что я и мне приходится работать над багами и обращениями игроков, я все еще остаюсь богом БМ, богом, у которого есть свои любимчики. Считай, что я покраснел», — улыбнулся я. «Только вот кое-что меня смущает. То ты мне говоришь, что ты не справочная, то ты заявляешь, что я твой любимчик. Не объяснишь?» — обиделся. Похлопал меня по плечу смеющийся бог БМ. «Нет, но, как говорится, осадок остался», — кисло улыбнулся я. «Полиморфизм – это возможность оружия принимать любую удобную тебе форму». Райан достал свой кинжал, который я как-то видел. Ручка, прищепка, перо. После каждого слова кинжал изменялся, превращаясь в сказанное. Я немного утрировал, но по сути, это умение меняет физические свойства. В твоем случае, это смена вида оружия. Хочешь меч — будет меч, хочешь стальную броню — будет стальная броня. ГДУ и КДБ изменяться не будут, как и остальные характеристики, только внешний вид. Райан отвлекся. О, начинается. Меня снова взяли под контроль, заставив смотреть. Битва закончилась победой Деграна, который стал пожирать тело Бриджа. В этот момент полился свет, из которого вышел Райан. Сказав пафосную речь, он вытянул руки, вливая в Деграна свою божественную силу. Под воздействием силы, питомец стал корчиться, превращаясь в изящного пегаса. Погладив морду Деграна, Райан подмигнул мне и пропал вместе с этим крылатым конем во вспышке света. «Внимание! Вы завершили сценарий. Сценарий завершен на 60-100%. Вы получаете маячный шар 1000000 кредитов. Глава 281. Маячный шар. Немного денег и шмотка. Будет, надеяться, неплохая», — подумал я, доставая ее из инвентаря. Взяв в руки теплый шарик, я с непонятным наслаждением помял его в руках, немного удивившись его упругости. Маячный шар. Героический. Требования. Базовый разум более 400. Для активации требуется 200000 единиц маны. Для поддержания активации требует 2000 маны в секунду вне боя. Свойство. Освещает пространство вокруг цели на расстоянии 100 метров. Фиу-у-у. Светляки теперь мне ни к чему. Радостно закинув шар в инвентарь, сказал я. Так, раз божок местный нам дал информацию, можно выбрать умение. Присев на край платформы, я окинул взглядом местность, которая на моих глазах преображалась. Серость, туман и болото исчезали под воздействием магической энергии, которая лилась с неба, подобно дождю. Кушать. Эй, я тебе вообще-то недавно давал шмот, не наглей. Я скинул Шреду с плеча. Жадина. Шреда покружилась и села на выступе, который предназначался для фонаря. Ладно, смотрим. Начнем с посоха. Открыв свойства посоха, я стал просматривать выбор умений для 4 слота. 4E умение посоха. Blind. Каждое 4E умение будет использовать в 2 раза больше маны, при этом шанс того, что это умение будет критическим, повышается до 50%. Шлейф. После использования атакующего умения, между вами и целью появится след из маны, который будет наносить магия урона в секунду каждому, кто в него наступит. Время действия шлейфа – 2 секунды. Усиление сути увеличивает прирост характеристик за каждый уровень плюс, уровень 10 плюс 10, ко всем характеристикам. Магический резонанс – после 10 атак по одной цели, одним умением, в течение 1 минуты, цель получит проклятие внутренний магический резонанс, наносящее магия 10 урона в секунду в течение 1 минуты. Исцеляющая ветвь. Сила исцеляющих умений плюс 20%. Как же все вкусно, с тоской подумал я. Хотя выбор простой, либо плюс дополнительная 1000 к магии и удачи, либо блайнд. Резонанс хорош для боссов. Исцеления мне и так за глаза хватает. Конечно, неплохо бы было найти книги навыков получше, но и того, что есть, хватит. А шлейф самый неперспективный, если рассматривать среди остальных умений. Хм, а почему умений? Я же использую навыки. Задумавшись, я выделил то, что меня зацепило. Хех, хитро, мистер Райан. Возьми я блайнд, просто потратил бы слот, а так выбор очевиден. Беру усиление сути. Выбрав умение, я открыл 5E. Полиморфизм. Посох может принимать любую форму. Святость. Посох излучает ауру святости, которая наносит всем неживым существам. Магия 10, урона в секунду, в радиусе 50 метров от посоха. Чистый дух. После нанесения 100 000 урона призывается чистый дух, который наносит 100 000 чистого урона одной цели или 200 000 целям в радиусе 10 метров. Призрак фальша. Раз в неделю вы можете призвать призрак фальша, который имеет 1% атакующей мощи оригинала. Прости, фальш, но мой выбор это чистый дух. Мысленно попросив прощения, я выбрал 5E умение посоха. И последнее 6E. 6E умение посоха. Пастырский посох. Все навыки пастыря получают плюс 20% к эффективности. Стержень из актинии. Все навыки контроля получают плюс 50% к эффективности. Боевой купол. Вы накрываете область, разум 100 метров, в которой все боевые умения союзников будут на 5% сильнее. Это вообще законно? Смотря на выбор из 3 умений, не сдержался я. Усиливай себя, стань суперконтролером, или помоги союзникам, которые якобы круче тебя. Я почесал голову. Шреда, думаешь, стоит кого-то усилить? Я хочу есть. Стоп, я не обратил внимания на слова Шреды, как мою голову пронзила мысль. А коллапс, случайно, не навык контроля? У меня даже руки вспотели. Если это так на 50% сильнее сделать навык, Райну, привет, а не подскажешь, коллапс относится к навыку контроля? Не сдержав напряжения, решил спросить у всезнающего бога БМ. Райн, да, твою мать, я сглотнул. Не может быть, что он не учитывал этого, ведь, ну, нет, мысли метались, пока вдруг не пришло еще одно сообщение от Райна. Райн, ты, наверное, умение посоха увидел. Под эффективностью подразумевается время контроля. Коллапс и так имеет максимальный контроль. Можешь не мечтать, что тебе увеличит урон мифического навыка на 50%. Райну, спасибо, о, покровитель. Как и ожидалось, подстава. Хмыкнув, я взял первое умение. Стоило мне это сделать, как посох в моих руках взлетел в воздух и стал изменяться. Из меня стала утекать мана, которая вливалась в шар света, украшивая его синеватыми бликами. Когда из меня вытянула последнюю каплю маны, шар полностью превратился в синий. Пару мгновений ничего не происходило, а затем, через синий свет, стал пробиваться белый. Ко мне вновь вернулась манна, а в руки опустился новый посох. Дайте имя посоху. Занимает все слоты оружия. Артефакт. Масштабируемое. Только для G. Уровень 100. Плюс уровень 20. К магии. Плюс уровень 20. К удаче. Живая прочность. Гду. 250. Умение 1. Бум. Используя Гду иду на одну цель, с вероятностью 5%, вы нанесете смертельный удар. Умение 2. Прыжок. Вы прыгаете на 10 метров в указанном направлении. Откат 10 секунд. Умение 3. Духовное ошарашивание. С 5% шансом вы можете оглушить цель на 1 секунду. Умение 4. Усиление сути. Увеличивает прирост характеристик за каждый уровень плюс. Уровень 10 плюс 10. Ко всем характеристикам. Умение 5. Чистый дух. После нанесения 100 000 урона призывается чистый дух, который наносит 100 000 чистого урона одной цели или 200 000 целям в радиусе 10 метров. Умение 6. Пастырский посох. Все навыки пастыря получают плюс 20% к эффективности. Описание. Величайший артефакт, который проходит с высшим пастырем Джи все невзгоды и приключения. Имя. Я шокированно рассматривал свой новый посох. Ровно с меня ростом, идеально гладкий, но стоило мне прикоснуться, как я понял, что посох никогда не выскользнет из моей руки, даже если я его буду держать одним пальцем. На вершине посоха сплелись десятки ветвей, образовывая защиту для сине-черного шара, который мягко светился. Красавец, я покрутил посох, не чувствуя его веса. Нужно какое-нибудь пафосное имя, но в голову лезет только бред, пробормотал я. Хотя, никто же не узнает, что у меня в руках, улыбнувшись, я ввел имя посоха. Точка G. Бредово, но оригинально. Я с лаской посмотрел на посох. Теперь, мы с тобой будем искать уязвимые места у монстров, чтобы превратить их в деньги. Хочу поесть. Долго еще мы тут будем сидеть, а? Я посмотрел на Шреду, которая болтала ногами, сидя на фонаре. Сейчас закончу и пойдем. Тем более посмотри вниз. Идти по этому хаосу, я не горю желанием. Я кивнул вниз. После разгона тучи серости, местность вокруг маяка стала изменяться. Дело пока не дошло до маяка, но территория вокруг уже начала изменяться. Тем более, я хочу полететь, а не красться по земле, сказал я, усаживаясь обратно. И перестань конючить. Была бы возможность, я бы тебя сразу покормил. Да и мы договорились, что ты не будешь в ближайшее время просить есть. Знаю, но в животе пусто. Терпи, в следующий раз дам тебе с запасом, отмахнулся я, пытаясь открыть умение брони, но меня отвлекло сообщение от Милы. Файтери, ку-ку, мы с дядей Григом выезжаем на конференцию, через 3-4 дня будем у тебя, посматривай на телефон, пожалуйста. Джи, привет, хорошо, буду ждать вас. Файтери, ага, до связи. ХМ, я думал, конференция будет попозже, а оказалось, что она на этой же неделе, что и обновление. Расстроенно подумал я, чую 5-й точкой, что поиграть мне после приезда Милы будет трудновато. Ладно, еще 3 дня у меня в запасе есть, нужно максимально сосредоточиться на игре. Вздохнув, я все же открыл умение брони. Глава 282, одеяние Джи, броня, броня, броняшечка, приговаривал я про себя, смотря выбор умений. 4-е умение брони. Сократ, вы получаете плюс 50 маны за каждую единицу разума. Фрейд, вы получаете плюс 50 хп за каждую единицу тела. Тень Фра, при получении дебафа замедления, призывается тень Фра на 1 секунду, блокируя все магические атакующие навыки. Откат, 5 минут. Светло, при получении вами дебафа кровотечения, призывается светло на 1 секунду, блокирующий все физические атаки. Откат, 5 минут. Шлем маги, при попадании по вашей голове будет заблокирована магия 2, чистого урона. Сократ, Фрейд, это вроде ученые или философы, прочитав описание, подумал я, больше маны или больше сопротивлений, вот в чем вопрос, воскликнул про себя я, хотя от физики у меня и так много защиты, а замедление, ну, такое, скривился я, маны много не бывает, умение брони где-то 1100 даст, не меньше, прикинул я в уме, тела у меня практически нет, поэтому брать Фрейда будет неэффективно. По голове я редко получаю, так, что пусть будет Сократ. Выбрав 4-е умение, я перешел к 5-му. 5-е умение брони. Полиморфизм, броня может принимать любую форму. Святые души, при исцелении 100 000 единиц здоровья, призываются святые души, которые исцеляют, магия 10, хп за секунду в течение 1 минуты. Откат 5 минут. Стальное одеяние, вы получаете плюс 50 кдб. Стойкость пастыря, исцеляя цель, вы вешаете на нее ударный щит, поглощающий один базовую атаку. Максимум поглощений для одной цели – 3. Тут даже думать нечего, плюс 50 кдб. Не раздумывая, я взял 5-е умение, переходя к 6-му. 6-е умение брони. Одеяние пастыря. Откат всех навыков пастыря минус 20%. Рисунок целителя. Исцеляя, вы активируете баф целитель, который усиливает каждый последующий навык исцеления на 20%. Для поддержания бафа требуется использовать навыки исцеления в течение 5 секунд. Атрофия нервов атрофирует ваши нервные окончания, позволяя игнорировать 40% болевых ощущений. Откат, определенно откат. Смотря на 3 навыка, я повторял про себя, но не брал это умение. Нечувствительность боли у меня и так скручена настройками капсулы. Если возьму это умение, вообще перестану ее чувствовать. Оно мне надо, а вот на 1 секунду уменьшить откаты атакующих навыков, это в тему, прикинув все за и против, я взял одеяние пастыря. Внимание! Ваша броня получает самоназвание одеяние G, PF, а у меня были заготовлены неплохие названия, хмыкнув, подумал я. Тем временем броня стала преобразовываться, превращаясь во что-то новое. Я чувствовал, как на мне изменяется одежда, перетекая из одной формы в другую. Когда свет схлынул, я смог увидеть свой новый наряд. Идеально черный наряд, на котором был выведен сине-серебряным цветом неизвестный мне узор. На груди у меня появился символ БМ. Само одеяние было похоже на то, что одевают католические священники. Но из-за игрового антуража немного изменился вид и функционал. Например, мантия осталась лишь накидкой на плечах, а юбка превратилась в черные шаровары. Вместо капюшона на моей голове появился серебряный обруч, который расширялся на затылке, а на лбу имел пресловутый знак БМ. Ничего так, подвигавшись, пробормотал я. Одеяние G занимает все слоты брони. Артефакт, масштабируемое, только для G. Уровень 100, плюс уровень 10, ко всем характеристикам. Живая прочность, КДБ, 250, маг, сопротивление, 35%, физ, сопротивление, 15%. Умение 1, аура зависимости. За каждого члена вашей группы вы получаете по плюс 10% к силе исцеления, максимум 200%. Умение 2, плюс 5 к масштабу характеристик. За каждый уровень вы получаете плюс, уровень 5 плюс 5, ко всем характеристикам. Умение 3, бегунок, плюс 50 к скорости бега. Умение 4, Сократ, вы получаете плюс 50 маны за каждую единицу разума. Умение 5, стальное одеяние, вы получаете плюс 50 КДБ.